Ведь церковь – это организм. Как может один член тела отдельно жить? Это невозможно. Но вы поняли меня, о чем я говорю? Ну, один глаз выковырни его, как он может жить? Ну, одно ухо отрежь, как он может жить? Они говорят, церковь будет полноценной только тогда, когда она понимает, что такое тело. И что я просто член тела. И я должен для кого-то что-то делать, и для меня кто-то. А один я просто не смогу. Ну, естественно, вы, наверное, когда я вот это говорю, вы, наверное, хорошо понимаете, что если где-то в Сибири нет церкви и один верующий, это одна сторона. А когда есть церковь, и человек не найдет места себе нигде, то это совсем другая сторона. И они прямо говорят, что это ненормально, такого не может быть. Потому что церковь – это живой организм. И я думаю, это не ново, это и мы всегда говорили. Они говорят о том, что церковь должна быть движима Духом Святым. И вот что интересно, у них молитвы очень короткие. Я не думаю, что они всегда так молятся. Потому что когда один из пастырей говорил о том, как он просил, чтобы Бог дал ему дар развлечения Духа, то он сказал, я где-то 3 года... 3 дня подряд каждую неделю молился о том, что Бог дал мне дар развлечения духов. То, верно, его молитва была не такая, которую я скажу. Вот когда мы, их молитва такая, Господи, мы просим Тебя, благослови нашу конференцию. Там конференция была. Это было вот время, когда мы были, время фиесты или бразильского карнавала. Вот эти 5 дней. Поэтому они всегда, чтобы их люди не шли туда на этот карнавал, они практически устраивают всегда свой карнавал. Они назначают 5 дней. У них вот таких лагерей, в которых мы были, 11. Но тот, где мы были, это самый крупный. И они в то время устраивают занятия для своих людей, чтобы они были заняты. Дают им учение. То их молитва письменам короткая. Господи, благослови, просвети наш разум. Мы ставим защиту крови Твоей над нами. Аминь. Мы не привыкли такой молитвой молиться. И, наверное, мы ее и уводить не будем. Вы знаете, ну, Бразилия, Бразилия. Но когда мы посмотрели, то много что у нас лучше, чем у бразильцев. Единственное, что мы потеряли полноценное водительство Духом Святым. Но если у нас идут пророчества, идут откровения, они гораздо более точные, чем у них. У них все какое-то такое вот обчекаемое. Правда, они дают 4-5 откровений, они после анализируют, они правильно все говорят. Вот, допустим, мне было, другим было, точно все было. Но у нас было бы попроще. Ты сделай так, так, так, а там надо думать. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Поэтому не все может быть нам приемлемо. Допустим, мы никогда не пойдем убивать людей. Но у них, не знаю, конкретно вопрос не задавали, но есть и генерал армии, член церкви, все полицейские преступники имеют полное право застрелить. Ну, то думаю, ну, у нас это не пойдет. Потому что если нам дать пистолеты на членских собраниях, мы друг друга перестреляем. Потому нам этого нельзя давать. Нельзя, чтобы полицейские были. У них это совсем по-другому поставлено. Но и есть некоторые вещи, которые, ну, приемлемы. И самое главное, вот их стремление о водительстве Духом Святым. Вот это у них поставлено на высоту. И практически они и начали с того. Вот они вышли, не помнят, с Ассамблеи Божией и с Баптистов. Только по той причине, что увидели, что есть новый формат. Как и называют буква. Они очень много говорили на тему, что буква убивает, а Дух животворит. И они говорят так, что если ты живешь своим плотским разумом, плотским разумом. То ты человек настоящий, ты не человек будущего. Когда ты живешь по воле Божьей, откровением Божьим, значит, ты живешь для будущего, и ты человек будущего. А если водишься головой, даже на основании читая, то ты не тот человек еще, что надо. Вы поняли, о чем я веду речь? О чем я не раз говорил? Что, допустим, мы все общее Писание знаем, и надо там мне где-то помогать брату Жене, а я помогаю головой брату Сергею. И вроде бы я все правильно делаю, но это не является водительством. Вы поняли меня? Они точно так же вот все вопросы понимают. Если ты член тела Христова, Христос есть голова, ты должен подчиняться голове. Ведь каждый член тела, если голова что-то задумала, то все члены тела работают в одной упряжке и к одной цели ведут. Там не бывает, что одна рука тянет в одну сторону, другая в другую. Вот тело так устроено, если голова покомандовала, глаза смотрят, уши слушают, ноги идут, но идут туда, куда голова сказала. И никогда не делают, ну, каждый член тела, что ему заблагорассудится. Так вот, в церкви, где вот нет такого водительства, то вот получается вот такое тело, когда каждый что-то делает вроде для Бога, но делает сам по себе и ни к одной цели приводится все. У них вот в эту, ну, во всяком случае, они пытаются исключить и прислушиваются. Что касается откровений, они очень правильно трактуют все. Откровение может быть дано любым путем. То есть, что такое откровение? Это то, что открыто Духу. А как открыто? То ли через пророчество, то ли через видение, то ли через слово знание. Но это откровение. Вы меня поняли хорошо? У нас откровение часто в разрыв с пророчеством идет. Вот это пророчество, а этот имеет откровение, а этот имеет видение. Они говорят, это все откровение, только выданное разным путем. Но это еще откровение. И они говорят, очень хорошо говорили о том. Говорят, мы большую разницу ставим между откровением и анализом. Когда, говорят, ты проанализировал своей головой, я как пример привожу, что вот этот брат достоин быть пастором. Почему? Потому что он ведет себя прилично, он знает Писание. И потом, говорит, будете заявлять, мне Бог открыл, что этот человек должен быть пастором. Говорит, это не откровение. Это не откровение. Это ты просто расчистил своей головой, своим разумом. И никогда не говоришь, что это откровение. Но вот откровение дается на те вещи, которые глазами нельзя рассмотреть, которые скрытые. Вот это откровение. А когда говорит, я что-то вижу, то это никакое не откровение. Это я своей головой понял, ну, человек ли, вещь ли, деталь какая-то. Это вот никакое не откровение. И поэтому, ну, в этих вопросах они действительно специалисты в откровениях, чтобы говорить об откровениях. Конечно, у них интересный подход к вопросам. Они говорят так. Если решили там члены вот так и так, если Бог сказал вот так и так, то все равно пастор принимает решение. Вот как он скажет, так и будет. Но нам это тоже не уложилось. Если Бог сказал так, а пастор принимает так, то надо делать так, как пастор сказал. Потому что это пастор. Но вы знаете, что... Я вспомнил, когда Вашкевич говорил, что всякий швенты мая свои выкренты. Я думаю, и тут подходит. А мы-то, когда что-то иногда видим такое для нас приятное или приемлемое, то мы обычно готовы хватать все. Но мы так вот поглядели, что ни от кого нельзя брать все. Надо брать лучше, анализировать, к своей ситуации представить, ну и впоследствии двигаться. Что в них, допустим, интересное? Когда-то кто-то сказал так, что в них, говорят, там нет старших, там все равны, там никто ничего подобного. Там перед этими пастырами на цыпочках ходят. Вот такой вот простой пример. И я думаю, с такой огромной машиной, и допустить, кто хочет делать, то не будет порядка. Не будет порядка. Они своеобразные. Некоторые псалмы поют те, которые и мы поем. Но особенно любят час, когда труба Господня над землей прозвучит. Мы поем эти на похоронах. А у них это церковь Маранафа называется. Господь грядет. Они могут ее три раза в день петь с таким вдохновением, потому что ну, то, что в восхищении написано «Воскрешение мертвых». А есть еще некоторые мелодии чисто наши, вот как у нас, но слова другие. А мелодии те же самые. Есть новые. И что для них характерно в этом вот водительстве? Они никогда не строят планов. Мы обычно планы строим, что мы будем делать, как будем на 3 года вперед, что-то. У них этого нету. Они говорят так, мы молимся, чтобы Бог сказал, что нам делать и делаем. И зачем нам эти планы строить? Зачем нам голову ломать? Мы становимся на колени, Господи, помните, Павел говорит, что повелишь мне делать? И говорит, у него же есть свои планы. Вот их какой смысл? Что у Бога для нас есть план. И мы должны на него вписаться. Вот и все. Мы должны узнать, что за план для нас. И вот когда мы были, там были семинары 7 уровней, как они называют. Вот они учили своих людей. Но я немножко не договорил про дисциплину. И один из братьев их, кого-то из наших братьев, но плохо батарейки щели. И он взял, побежал, чтобы подать новый микрофон с наушниками. Ну, аппарат, что-то слушает. Он сразу этот, все забываю, как имя. Джелути или Джибути, Желути, пастор Желути. Он сразу говорил, чего ты тут выходишь, мешаешь? А после объясняю, я вот очень плохой человек. Я, говорю, свою тень пинаю ногами, когда она мешает. А тут я говорю, они бегают передо мной. И перед всей этой начисленной толпой посадил его на место, хотя он не заслужил этого. Никаких хождений, никаких перебежек во время служения. Поэтому сказать о том, что там все равны друг друга, никто не уважает, не приходится. Там вот эти Алешандро, правильно, Александр на русском, Алешандро, так они перед ним на цыпочках ходят. Ну, он, правда, с одной стороны, работник португальского посольства, он работает в Португалии вместе с послом посольства, ну, все-таки, ну, высокостоящий человек. Но по духовному авторитету, да так, очень простой человек. Никакого нету ни бахвальства, что он такой. Если ему не надо проповедовать, порядок жесткий. Значит, независимо от температуры. Они говорят так. Бог нам однажды сказал, что пастыра или служителя должны отличаться от других членов. Их не должны путать. И они должны быть в костюмах, под галстуком, пиджаке. Независимо от температуры. Все остальные, они одеются прилично, но и не обязательно галстук, не обязательно пиджак. Для пастора в церкви на служение это обязательный атрибут. Чтобы вы все знали, это пришел пастор. Так что не скажешь, что нет порядка. И они этого придерживаются. Правда, для нас они сделали поблажку. Так как жарко, говорит, вы можете ходить свободно. Если уже будете где-то что-то говорить, что-то другое, а так будьте свободны, мы вас этого не заставляем делать. Но у нас так, чтобы вы там сестру увидели в брюках в собрании, это исключается. Говорят, Бог нам сказал, что в церковь, в сестры должны приходить в юбках, притом тех, которые не соблазняют. У них ни, вы не увидите нигде, чтобы там кто-то пришел в брюках. Если и были, то иностранцы, то где-то пару человек промелькнули. Все члены их церкви, они знают порядок свой, что у нас вот так положено. И все. Ну, говорит, а если... Ну, там правда, по другому вопросу, в отношении дисциплины стоял бы, в отношении отлучения, в отношении тех, кто порядок нарушает. Ну, вот если нарушает порядок, мы его просто не пустим. А как? А вдруг он придет? Говорит, у нас есть, говорит, служба порядка, они просто его не пустят в собрание. В некоторых случаях, когда мы отлучаем, хотя, говорят, у нас редко бывает, чтобы отлучали человека, но бывает, то в некоторых случаях мы просто-напросто запрещаем приходить в нашу церковь. Мы ему говорим, отлучили, иди в другую, но к нам не появляйся. Оказалось, в чем дело? Допустим, приводит пример. Но он, правда, не их пример, но он очень хороший для нас. Говорит, были верующие. Значит, муж бросил жену с детьми. И взяли, сочетались с другой. И приходят в ту же самую церковь, садятся рядом. Мы их просто в церковь не пустим в таком случае. Чтобы они не травмировали тех, кого он уже обидел однажды. Вы меня поняли, хорошо? Иди, выбирай любую церковь, но к нам не приходи. А если придет, мы его просто обсудим. Мы выведем, знаете, у них полицейские есть там. У них есть полицейские. Но я не думаю, что полицейские занимаются вот этой работой. Но а я бы просто не пустим его в собрание. Все. Потом отношение откровений. Они просто говорили, предупреждали. Мы, говорят, откровения людям говорим. Но мы никогда не заставляем их делать так, как мы даем на свободную волю их. Потому что, говорю, были случаи, когда они поступили так, а вы знаете, если даже ты живешь по откровению, то может быть сложности в жизни и трудности –